спута в стук, сперва дважды коротко, а потом уже дважды раздельно. Он прислушивался. Все должен был решить первый звук. Если Лена дома, то первый же звук скажет ему это. А нет ее дома, то скажет и об этом. Леонид оробел. Он не решения своего испугался, а чего-то еще. Он не мог понять чего. Повременить бы денек, он бы понял. Оттуда из дома пришел первый звук, просто чуть слышный шорох. Лена была дома. Леонид привычно обрадовался, она дома. И испугался, она дома. Он никак не мог понять своего страха. И не было уже времени, чтобы понять. Зашуршал гравий во дворе, быстро и тихо стукнул засов. Лена, стоя в раме калитки, протягивала Леониду руку. Он шагнул к ней. «Лена, будь моей женой!» «Что-что?» Он молчал. Она отлично слышала его слова. Он молчал. «Но ты же знаешь, я не могу с тобой уехать. Не надо никуда уезжать. Я остаюсь, Лена. На год, на два? Нет. Насколько же? Насколько нужно будет? Я остаюсь. Вообще. Леонид, что случилось? Случилось? Я же сказал тебе. Как жаль, что он не курит, нет у него спичек. А то бы запалил весь коробок, чтобы светло стало, чтобы можно было заглянуть в ее лицо, в ее глаза и понять, отчего она молчит. Не молчи, попросил он, отвечай. Это так все неожиданно. Он вдруг почувствовал, что очень встал, и вдруг поймал себя на мысли, что это не с ним все сейчас происходит, а с каким-то персонажем в весьма заурядном сценарии. Ну, а что же дальше? Насмешливо спросил он. «Не знаю», — сказала она не своим бесцветным каким-то сникшим голосом. «Понимаешь, я не знаю. Надо с кем-то посоветоваться. С тетушкой Кнарик? Со всеми родственниками? С кем еще?» «Вот ты смеешься. Я не смеюсь. По сценарию мне еще чуток рано смеяться». «По какому сценарию?» «Неважно. Это я так. Это проклятый подтекст затесался, Лена. Пойдем на угол, там фонарь. Пойдем? Зачем? Я повешусь на нем, а ты будешь смотреть. Леонид, что ты болтаешь? Конечно, болтаю. Опять проклятый подтекст. Просто я хочу поглядеть на тебя, взглянуть в твои глаза. Тут темно. Пойдем? Не глупи. Ты какой-то странный сегодня. Что у тебя на работе? На работе у меня окей. Ты так и не ответила мне, Лена? Нет, лгу, ответила. Жаль только, что я не курю, нет у меня спичек. Леня, ты уходишь? Как ты догадалась? Позвони мне завтра на работу, слышишь? После совещания с родственниками. Лена, сбегай домой, принеси спички. Я хочу взглянуть на тебя. Замолчи. Мне вовсе не смешно. Мне тоже. А почему, Лена, почему? Что? Почему ты не хочешь стать моей женой? Мне казалось... Значит, это все чепуха, все наши встречи, ну, все, все. Ты не понимаешь. Так точно, не понимаю. Ну, что там еще по сценарию? Ага, я должен резко повернуться и броситься бежать. И музыка, музыка, бегу. Леонид повернулся и побежал. Глупо, конечно, глупо. Все глупо. И то, что он бежал, и то, что ему хотелось плакать, все глупо. Он так и не остановился до самой гостиницы. Ночью ему приснилась война. Накат над головой в блиндаже ходил ходуном. Было душно и страшновато. Но ничего, он спал. На войне ему всегда хорошо спалось. Он спал и был рад, что немцы зря расходуют снаряды. На утро он узнал, что было землетрясение, крошечное. Балла на три тряхнуло только стены, качнуло люстры. На такие землетрясения тут не обращали внимания. События на студии развивались с истинно кинематографической быстротой. Ну, как в вестерн-фильмах.